Глава 23. Телеферико. Известно, что стиль речевого поведения в Латинской Америке более эмоциональный и менее дистанцированный, чем в России и Европе. Стоит встретиться глазами с любым прохожим, и ты получишь в ответ приветствие и непременную улыбку. Под конец дня у меня начали болеть мышцы щек, и совершенно испортилось настроение. Не знаю, как у эквадорцев получается столько улыбаться. Если с французами, англичанами и американцами достаточно соблюдать формально приветливую улыбку, то здесь принято улыбаться искренне, во весь рот. Пока я шел в супермаркет от нашей квартиры на улице героя Карлоса Табара, меня дважды втянули в разговор прохожие, которых ничуть не смутили мои заверения в том, что я не знаю испанского. «No hablo español». Это не повод для прекращения беседы. Я поговорил с одной пожилой женщиной о том, как сильно в Эквадоре печет солнце. Нет, она не продавала шляпы, она лишь с искренней заботой рекомендовала мне срочно купить головной убор где угодно, у кого угодно, лишь бы он прикрыл мою непозволительно белобрысую голову и поджаренный на океане облупленный красный нос. К сожалению, это было уже не актуально, как был не актуален и привезенный Хорхе обогреватель, так как завтра мы улетали из этой прекрасной теплой страны домой, в ожидающую зимних холодов Россию. Разъезжались потихоньку все. Новый офис и внезапно реабилитированную команду Павел решил на какое-то время перевести в Мехико, до тех пор, пока не уладятся вопросы с Гранде Трафика. Кстати, сама компания Гранде Трафика тоже оказалась, если не на грани банкротства, то в весьма непростой финансовой ситуации благодаря подрывной деятельности собственного руководителя. Ребята из команды айтишников паковали чемоданы. С Камиллой мы даже обменялись российскими номерами телефонов, только, конечно, оба мы понимали, что наш курортный эквадорский роман вряд ли будет иметь продолжение. Казань далеко от нашего города, но хуже всего то, что и сама Камила большую часть своего рабочего времени далека от родной Казани. Так что проблема казалась неразрешимой. Мы с Викторией тоже занимались сборами. Хотя мы, возможно, наверное, в данном контексте местоимение. Второй разговор, в котором мне удалось поучаствовать по дороге в супермаркет, был совершенно абсурдным. Потому что в этот раз я совсем ничего не понял. Но, тем не менее, минуты две общался с крепким невысоким мужчиной средних лет, который решительно преградил мне дорогу, когда я уже поднялся на крыльцо того самого супермаркета «Супермакси», рекомендованного нам Павлом в первые дни приезда в Кито. «Но хаблос!» «Не говоришь!» Сокрушенно качал головой эквадорец и продолжал что-то увлеченно рассказывать на испанском. «Но хаблос!» Повторял он, и история продолжалась. В конце концов он вручил мне желейную конфету, которая очень кстати завалялась у него в кармане, и отпустил с миром. Удивительные люди. Удивительная страна. Уезжать не хотелось. Тихий океан все еще стоял перед глазами. Горы манили. А мы так и не поднялись ни на одну из них. Но дело было закрыто. Деньги получены. Варгаса и след простыл. Как, кстати, и японской фирмы Документо Денки. А Павел Кнопкин закрывал дела в Эквадоре и переносил свой центральный латиноамериканский офис в Колумбию. А вот в остальном... Ох, в остальном... Я ждал Вику, мы договорились встретиться на фудкорте супермаркета. Самолет Кито-Амстердам вылетал через несколько часов. Вещи собраны. Занималась этим, конечно, Виктория. Поднявшись на третий этаж, который полностью оказался посвящен обеденной зоне, я огляделся. Вики видно не было. До этого момента я считал, что Икеа, Макдональдс и фудкорты в супермаркетах – это некие столпы жизни 21 века, помогающие чувствовать себя одинаково, куда бы ты ни приехал. Но Эквадор не был бы другой планетой, если бы вписывался в правила. У местного фудкорта имелась раздвижная крыша. Такого я еще не видел нигде. Наверное, потомки цивилизации солнцепоклонников хотят солнца всегда, везде и как можно больше. Впрочем, для тех, кому некомфортно, над каждым столиком имелись специальные колпачки навершия, которые можно было настраивать так, чтобы появлялась индивидуальная тень. Я присел за один из немногих свободных столов. Несмотря на необеденный еще час, на корте было не протолкнуться. Сидели в основном компаниями. У кого-то из офисных клерков уже началась сиеста, у кого-то еще продолжался утренний кофе. Пожилые доны и их донии неспешно пили кофе из темно-бордовых стаканчиков знаменитой кофейни Хуан Вальдес. Одеты и те, и другие были опрятно, с неизменным вкусом. Головы сеньор и бороды сеньоров свидетельствовали о том, что индустрия красоты развита здесь хорошо, а времени и средств у пожилых людей предостаточно. Женщины щеголяли начесами, укладками, цветными прядями, в которые были вплетены живые цветы. Мужчины демонстрировали весь спектр усов, какие только может подсказать воображение, от тоненьких щетинистых усиков до пышных конкистадорских усищ. И даже усы самого господина Дали тоже проплыли мимо меня, прикрученные к какому-то толстому лысому сеньору. Дамы были накрашены, мужчины наглажены и начищены. Кто-то пришел с внуками, кто-то небольшими компаниями по 2, 3, 5 человек. Все увлеченно беседовали. Пожилые смеялись не так громко, как молодежь, но часто, радостно, с задором, присущим южным людям, и в то же время с величественным достоинством недавних колонизаторов. Несмотря на отсутствие крыши, в зале стоял галдеж. К сожалению, испанскую речь я понимаю лишь эпизодически, но, судя по словам «пенальти», «гандикап», «аут», «Габриэль Барбоза», «Каутиньо Филиппе», компания пожилых сеньоров по соседству бурно обсуждала футбол. Футбол здесь почитали с тем же рвением, что и святое семейство. Это мы уже заметили. «Филиппе. Интересно, как там поживает мой Филиппе с Каутиньо?» Владелица гостиницы отправляет успокоительные письма о моральном и физическом состоянии этого бузатера и совсем не успокоительные счета за его пребывание в частном московском пансионе для животных. Надо было срочно возвращаться в Россию. Иначе большая часть заработанных в Эквадоре денег грозила отправиться на содержание этого дорогостоящего аттракциона моей жизни по имени Котик Филипп. В общем, пока эквадорский фудкорт дружно обсуждал бомбардира бразильской сборной Каутиньо Филиппе, мысли мои были уже далеко от банановой столицы. Я достал телефон, чтобы посмотреть время. После утраты мной мобильника во время Хэллоуина, утраты, конечно, восполнимые, но все же необыкновенно досадные, покупать телефон было решено в России, а пока на несколько дней мне любезно разрешили воспользоваться трубой кого-то из сотрудников Гранде Трафика. Это оказалась именно труба, которая могла только звонить и слать СМС. Ни о каком интернете не было и речи. Если честно, я видел нечто подобное только на картинках и никогда не держал в руках таких приветов из прошлого. Почувствовав себя как те дети в интернет-роликах, которым показывают компьютерную дискету или магнитофонную кассету, я, в общем, быстро разобрался, так как даже СМС и звонки существенно облегчали жизнь. Как выяснилось, оставлять друг другу записки на бумаге и договариваться заранее мы уже абсолютно разучились. Все время, пока у меня не было трубки, я испытывал постоянный стресс от ощущения изоляции и даже беспомощности. Заказать доставку, вызвать такси, узнать, где ты находишься, добыть нужную информацию, посмотреть перевод — все это стало недоступно в один миг. Как будто злая мачеха перекрыла доступ в общую гостиную, как делали в свое время с бедолагой Джейн Эйр, запирая в детской и разрешая поесть только на кухне с прислугой. В общем, моя новая старая труба хоть и давала только ощущение подглядывания в щелочку за желанной гостиной, но все же была некоторым успокоением. Вика опаздывала уже на полчаса. Но, оказывается, звонила дважды. Видимо, у телефона не работал еще и звук. «У тебя есть с собой кофта или куртка?» — поинтересовалась она, когда я дозвонился. Слышно было плохо, создавалось ощущение, что порывы сильного ветра создавали помехи, как будто она звонила мне с вертолетной площадки. «Нет, у меня с собой только футболка и джинсы, потому что на улице плюс 27», — прокричал я, догадавшись, что она хочет, чтобы я приехал проводить ее. «Видимо, возвращаться в Россию мне придется одному». Вика попросила подождать. Наверное, у кого-то что-то спрашивала, прикрыв динамик рукой, а когда снова появилась, проговорила. «Неважно. Просто возьми такси и скажи... Телеферико». «Телеферико? При чем здесь Телеферико?» «Конечно, все, кто приезжают в Кито, рано или поздно узнают о Телеферико. Лично я узнал о самой высокой канатной дороге в мире с самым большим перепадом высот от Анатоля в первый же свой приход в офис». Если столица Эквадора расположена на высоте 3000 метров, то Телеферико легко добавит еще 1000. Сначала дорога поднимается плавно, а на последних 500 метрах резко взмывает ввысь и заканчивается почти вертикально. Некоторые спортсмены и отчаянные туристы рискуют забираться туда пешком. Многие тренируются с велосипедами. Возможно, в Андах даже кроется секрет успеха латиноамериканского футбола, потому что кислородное голодание на этой высоте вместе с физическими нагрузками дает эффект сродни допингу. Но что там делает Вика? «Возьми такси», легко сказать. На площадке перед магазином стояло несколько оранжевых легковушек с шашечками на дверях, но они наверняка ждали кого-то или работали через приложение. Скоро, однако, выяснилось, что переживал я совершенно напрасно. Таксисты начали договариваться со мной, едва я занес ногу, чтобы спуститься к ним с крыльца Супермакси. А услышав про Телеферико, один, самый крупный, просто отгородил меня от остальных и сказал по-испански 50, что значило $50. 50 было, конечно, чудовищно много. Я не знал, как долго ехать до Телеферико. То, что здесь видно из окна, может оказаться и в 10, и в 20 километрах, поэтому, сторговавшись в итоге за 20 баксов, чувствовал себя немного обманщиком. Но ничего не поделаешь. У меня в кармане лежало ровно $40, а еще надо было как-то возвращаться. Обиженно засопев и всем видом продемонстрировав, что занимается благотворительностью, водитель повез меня, и глазам моим, наконец, предстал Кито за пределами делового пузыря. Чем дальше мы отъезжали от офисных зданий, ухоженных парков и шикарных супермаркетов, тем ниже становилась застройка. Дети играли на многочисленных футбольных площадках. Эквадорцы, одетые гораздо проще своих деловых земляков, жили повседневной жизнью. Готовили, ели, стирали в огромных тазах белье, продавали фрукты, собирали жестянку, плотничали, сидели под раскидистыми кустами, строили навесы, мастерили мебель, ссорились, обнимались, крутили локоны в салонах красоты прямо на открытом воздухе. В общем, за пределами делового пузыря шла размеренная, не слишком быстрая, не слишком напряженная южная жизнь, которая действительно сильно отличалась от ритма, в котором существовал деловой Кито. Окраины города были заняты уже откровенными трущобами и разрисованы граффити на всякой вертикальной и горизонтальной поверхности. Зато территория возле Телеферико оказалась, как сказал бы Анатолий, весьма ухоженной. Каждая следующая терраса, на которую мы поднимались, предоставляла даже очень привередливому туристу новые и новые развлечения. Детский парк, стадион, бассейн, магазины сувениров, выставка картин. Наконец водитель сообщил, что мы приехали, высадив меня у огромного крытого павильона, из которого выезжали кабинки, поднимавшие посетителей на гору. Вместе со мной в кабине оказались два американца, две немки и колумбиец, который почему-то путешествовал один. Все они, несмотря на жару, были одеты в теплые куртки, а колумбиец был еще и в кожаных перчатках и остроносой цветной индейской шапке с орнаментом из идущих гуськом лам. Американцы выразили удивление моим практически пляжным видом. А одна из девушек достала из рюкзака собственный свитер, который был совершенно белым, с нашитой в районе живота мордой панды. «Оставь в кафе, когда будешь возвращаться, я заберу», — попросила немка, вручая свитер. Подъем занял каких-то 10 минут. Казалось, что ничего за такое время особенно измениться не может, но как только открылась дверь, я забыл и о белом цвете, и о морде панды на животе, поспешно натянув свитер под дружный хохот моих попутчиков. Да, с горами нельзя шутить, это известно каждому, кто хоть раз поднимался на высоту. На 4000 метрах дул пронизывающий ветер, а температура ощущалась не выше 10 градусов. Заверив девушек, что максимум через час свитер будет дожидаться их в кафетерии, я отправился на поиски своей непредсказуемой тетки. Боже мой, как живут люди на такой высоте? А ведь есть даже целые города, например, в соседней Боливии, Миллионник, Эль-Альто, а в Непале Намчи-Базар, которые забрались ровно на те самые 4000 и, может быть, даже немного выше. Сейчас мне казалось, что живут в этих городах титаны, а никак не обыкновенные люди. Оказывается, ощущение от джет-лага — это полная ерунда в сравнении с тем, что я испытал, поднявшись на телеферику. Помимо холода, сырости от постоянно курсирующих прямо сквозь тебя облаков и пронизывающего ветра, имелось еще одно неудобство. На высоте было нечем дышать. Сначала мне показалось, что воздуха здесь ровно на 0 рублей 0 копеек. Пару дней назад мы прибыли с океана, где воздух густой, тягучий, полный запахов. Воздух, которым можно не только напиться, но и закусить. Здесь же на горе все с точностью до наоборот. На шее начали вздуваться вены. Захотелось плотно-плотно прижать их ладонями, чтобы ничего не лопнуло. Голова закружилась. И если бы какой-то парень, который катил велосипед, не подхватил меня свободной рукой, я бы, наверное, отключился. Парень довел меня до того самого кафе, в котором я должен был оставить свитер, и, усадив на лавочку, сел на велосипед и преспокойно укатил по тропинке. Видимо, надо привыкнуть. «Привет, классный свитер», — услышал я где-то над собой знакомый голос. «Ты опять за старое?» Интересно, сколько еще тетка будет поминать мне тот случай, когда ради одного дела пришлось переодеться в ее одежду? Подробнее читайте об этом в романе Татьяны Шахматовой «Унесенные благосферой». «Даже не надейся, такое не забывается», — усмехнулась Вика, но когда я поднял на нее глаза, то понял, что и такое, как на ней сейчас, тоже забудется не скоро. На Виктории было надето сине-белое полосатое пончо, ковбойская кожаная шляпа и ярко-желтые шерстяные перчатки с тем же самым орнаментом из лам, что был на шапке у попутчика-колумбийца. «Аутентично», — только и смог выговорить я, потому что говорить тоже оказалось непросто. «Давай, адаптируйся», — сказала тетка, — «и пойдем на ламах кататься». Она принесла мне какой-то травяной чай в бумажном стаканчике и уселась рядом. «Просто идеальное оказалось убийство», — проговорила Виктория. «Мы не виделись с самого приезда с океана, и последние новости я узнавал либо по СМС, либо по телефону. Подобный способ передачи информации не шел ни в какое сравнение ни со скайпом, ни с мессенджерами и вызывал большие вопросы к информационному обмену между людьми в конце 20 века. Обо всех предыдущих веках в этом смысле даже страшно было думать. Если коротко, я почти ничего не знал и был в курсе о ходе операции только в самых общих чертах. Варгас и тут все рассчитал. Представляешь, этот финансовый, с позволения сказать, деятель перевел деньги якобы в качестве колыма за невесту на офшорные счета, которые оформил на имя своей Покахонтас. снял деньги по доверенности и испарился. А девушку убил якобы ее любовник, гольф-тренер, с которым сам же Варгас ее и свел некоторое время назад. Тренер, конечно, тоже исчез, а сеньор Варгас, получается, оказался совсем не при делах. Ну просто святее всех святых. А в остальном — гений финансовых преступлений. «Да, вы с Пашей времени даром не теряли», — ответил я, имея в виду, что они доискались практически до всего. Но Вика подумала о чем-то своем, потому что хмыкнула как-то весьма неопределенно. «Значит, Варгас давно вынашивал план своего исчезновения?» Поинтересовался я, чтобы оставаться деликатным, хотя вопрос о Варгасе не был сейчас в числе моих приоритетных интересов. «Да, около полугода назад начал заниматься, как только проигрался на бирже в пух и прах». «А должность директора Гранда Трафика?» «У него такие долги, что этот доход оказался каплей в море. Он бы лишился всего. Сеньор Варгас принимал огромные вклады для игры на бирже. Местные жители, зная его удачливость и искренне веря в тот образ богача и любимчика фортуны, который он усиленно создавал, доверяли ему свои сбережения не хуже, чем в 90-е россияне относили свои кровные всевозможным мавроди. Но в итоге Варгас проигрался, что называется, до исподнего, вплоть до того, что заложил всю свою недвижимость и часть принадлежащих компании Гранде Трафика акций. Поэтому предложение японцев о нескольких миллионах долларов было воспринято им как большая удача. За свою репутацию, как и за золотой парашют, Варгас уже все равно не волновался. Первое было уже не спасти, а второе ему не светило. Его бы выгнали без цента, как только обнаружился бы факт того, что он заложил акции компании. Так что Пашино предположение о его невовлеченности по этой причине и было самым слабым звеном, оставившим Варгаса вне подозрений до самого конца. Та самая лакуна, которую мы не учли. Ну а дальше все было по схеме. Обналичив деньги своей убитой жены, последних доверителей по биржевым делам и продав некоторую оставшуюся незаложенную недвижимость, пышный господин Варгас в одночасье сдулся, сделав ручкой всем своим соотечественникам. Кстати, знаменитый Роллс-Ройс остался единственной ценностью господина Варгаса на территории Эквадора. Пожалуй, это только один момент, в котором он просчитался. Кажется, чай помогал адаптации, потому что, сделав несколько глотков, я почувствовал себя значительно лучше. Мы посмотрели друг на друга. Вика выглядела хорошо, только глаза немного припухли и покраснели. Впрочем, на такой высоте не мудрено. «Ты летишь со мной в Россию или с ним в Торонто?» Наконец решился спросить я напрямую. Она посмотрела в сторону и вместо ответа поинтересовалась, лучше ли мне. Мне было не просто лучше, а значительно лучше. Мне было хорошо, просто прекрасно. Я встал в полный рост и даже с удовольствием попрыгал на месте. «В этот чай добавили немного листьев коки», — сообщила Вика. «Не знаю, чем тебя поили твои друзья на шайтан-автобусе, но на самом деле трава коки в малых дозах придает сил и помогает адаптироваться к высоте. Всего лишь». «Да, Хорхе мне уже рассказывал о чудесных свойствах этого напитка, который, к сожалению, все же засвечивает тестер на наркотики». Виктория закатила глаза. «Да уж, индейские рецепты довольно спорные. Так что второго стакана такого чая бледнолицам тут не продают. А теперь пойдем кататься на ламах». Шли мы недолго. Я старался не смотреть вниз, на размазанный по долине кита, зажатый между горных хребтов, потому что голова все еще кружилась, и я боялся свалиться с тропинки, которая вела все выше в гору. На одной из перевалочных площадок нас встретили двое индейцев. История с костюмом Вики прояснилась. Здесь давали на прокат не только пончо со шляпами, но и лам, лошадей, горные велосипеды и даже улыбчивых индейцев в полной экипировке, готовых как к фотосессиям, так и быть провожатыми на вершину вулкана Пичинча, который в эти дни был тих, спокоен, как ягненок, и даже не покуривал. «Нет-нет, там 6000 метров», — замотала головой Виктория. «Это в тебе чай из коки сейчас говорит, а не здравый смысл. поэтому давай, без альпинистского фанатизма». Индейцы тут же организовали для меня пончо, нахлобучили на голову шляпу и дали в руки уздечку одной из лам с большими прекрасными грустными глазами, которые однозначно знали об этом мире побольше нашего. Пригревшись внутри своей шерстяной накидки, я и вовсе воспрянул духом. Но садиться на бедного горного ослика не решился. А вот Виктория уселась безо всякого седла, примяв густую, пахнущую барашком шерсть. После чего мы отправились дальше по тропе втроем. Я вел под узды ламу. Вика с комфортом ехала верхом. Вокруг — картины из приключенческих романов детства. «Так что ты решила?» Снова вернулся я к вопросу, который начинал интересовать меня все больше в свете того, что самолет вылетал уже через 4 часа. «Есть только две возможности», — сказала Вика, когда мы остановились метров через 20, потому что шею снова начало ломить, а дыхание сбилось. «Либо мы одиноки во Вселенной, либо нет. Обе одинаково ужасны». «Ты о чем сейчас?» поинтересовался я, придерживая еремную вену. Так пишет любимый Пашин писатель Артур Кларк. В принципе, с любыми человеческими отношениями то же самое. Ужасен любой вариант. Я повернулся и посмотрел на это высоколобое чудо верхом на грустном индейском ослике. Неужели нельзя ответить просто? Однако дальше было еще хуже. При анализе языковой личности Павла Кнопкина я использовала метод ключевой темы конфликтных взаимоотношений. Американская методика на грани лингвистики и психологии. Речь Паши свидетельствует о том, что ведущие реакции его нынешнего речевого поведения являются неразрешенные конфликты в прошлом. Паша постоянно возвращался в свой Бобруйск, к темам предательства и обмана. В общем-то, это очень понятно. Зависть — это то, с чем сталкивается человек, когда он без денег, без связей и средств добивается таких умопомрачительных результатов, каких добился Павел Войти. К сожалению, завидуют чаще всего ближайшее окружение. Те, кто может ударить посильнее любого Варгаса. Обычно это лучшие друзья, деловые партнеры, у которых дела идут не так хорошо, родственники. В случае Паши таким человеком оказался родной брат, который своим соперничеством и желанием доказать, что он лучше, чуть не погубил его бизнес и полностью разрушил отношения с матерью. Именно поэтому, кстати, Паша искал крысу среди своих и до последнего не подозревал Варгаса. И дело тут даже не столько в лакунах и незнании реалий Эквадора. Хотя, конечно, Варгас сделал очень многое для того, чтобы на него не пало подозрение. А дело в том, что Паша подсознательно ждет удар именно от своих. Жизненный опыт ему об этом говорит. Подсознание — страшная сила в таких случаях. Чем выше твой результат, тем страшнее будет выглядеть предательство от самых близких. А Павел забрался уже очень высоко. Поэтому наши с ним отношения я склонна рассматривать скорее как отношения врача и пациента. Не более того. Мы стояли у края обрыва, подпирая головами небо, окруженные андами и облаками. Виктория верхом на шерстяном осле, в шляпе и пончо, взирала на извивающуюся между гор змеей столицу солнечного Эквадора. На высоте, на холме, между двумя рощами виднелись три темных силуэта. Воланд, Коровьев и Бегемот сидели на черных конях в седлах, глядя на раскинувшийся за рекою город сломанным солнцем, сверкающим в тысячах окон, обращенных на запад, на пряничные башни девичьего монастыря. Процитировал я на память наш с нею любимый роман «Мастер и Маргарита», в том месте, где Воланд прощается с Москвой, глядя на город с высоты Воробьевых гор. Место и время было самое подходящее. Виктория посмотрела на меня удивленно, но уже через секунду сообразила, обняла свою ламу за шею, рассмеялась. «Это можно было бы счесть карикатурой, но мы с тобой забрались повыше, чем булгаковский Воланд». Улыбнулся я, и Виктория, повернув голову, тоже посмотрела на меня с грустной улыбкой. «Пациент неизлечим?» поинтересовался я на всякий случай, хотя с Пашей так все было в целом понятно. «Безнадежен», — вздохнула Виктория. «Как там по твоей теории? Сначала бряцанье оружием, игра кто кого, проверка запасных люков и клапанов, а потом подводные лодки всплывают на поверхность? Ну так вот, докладываю. Подводные лодки снова ушли на глубину». В моей теории это звучало несколько иначе, не так воинственно и гораздо сопливее. Что-то про улиток без раковин. Но, с другой стороны, это не я крутил роман с директором одной из топовых IT-компаний современности. И поэтому Виктория виднее, кто там действовал на этом поле боя. Улитки или подводные лодки. Про лодки мне понравилось больше. А все вышесказанное означало, что одну из них надо срочно эвакуировать из района боевых действий и доставить на место ее постоянного диванного базирования с помощью трансатлантического перелета. Мы вернули ламу и понча, я вручил бармену в кафетерии белоснежный свитер с пандой. Хотелось прикрепить к свитеру какой-нибудь букетик или хотя бы цветок, но среди низкотравья на высоте я не заметил ни одного цветущего растения, поэтому просто оплатил для доброй Гретхен стаканчик калады-марады. А чего Паша прилетел в Кита, если никого из команды он подставлять не собирался? Спросил я, когда наша трансатлантическая птичка была уже в воздухе. Виктория скосила в мою сторону глаз. «Познакомиться прилетел». «А ты это сразу поняла?» «Ну...» Она неопределенно пожала плечами. «Серьезно?» «Нет. В его первый приезд я подумала, боже мой, какой оказывается идиот. Зачем я только вообще слезла с дивана?» Я усмехнулся и откинулся в кресле. «Паша, конечно, очень непростой перец. Совсем не такого я желал бы себе родственника, несмотря на все его успешные бизнесы. Друзьями мы точно не станем, но что-то мне подсказывало, что эта подводная лодка еще всплывет не только в степях Украины и болотах Белоруссии». В иллюминаторе показался изрезанный неровный край южноамериканского материка, похожего на раскрошенный песочный торт. Мы еще раз попрощались с Южной Америкой. Теперь уже с высоты 10 000 метров. «Это было круто», — констатировала Вика, когда последний острый мыс скрылся из поля нашего зрения и под нами засинела лишь голубая гладь Атлантического океана. «Откусили весьма позитивный кусочек индейского счастья», — ответил я, и Вика махнула на меня рукой. «Все, изыди, Анатоль, изыди». Текст читал Станислав Воронецкий.